Уотсы представляли собой нонконформистов, наверное, методистов, что, скорее всего, и побуждало их рассматривать католиков как посланцев вавилонской блудницы. Откуда у Джека возникло тяготение к католицизму, представления не имею. Он не мог унаследовать его ни от кого из членов семьи, но факт налицо. С молодых ногтей он был предан католической церкви. В мои молодые годы все проявляли большой интерес к религии. Вокруг нее разворачивались многочисленные диспуты, порой весьма жаркие. Когда-то много позже один из друзей сказал племяннику: «Никак не пойму, Джек, почему бы тебе не стать честным еретиком, как все на свете? Это было бы настолько спокойнее». Но если Джек не мог себе чего-нибудь представить, то это покоя. Как сказала однажды его няня, потратившая массу времени на поиски своего воспитанника: «Никак не возьму в толк, почему мистеру Джеку так хочется ходить в церковь». Что касается меня, то, полагаю, Джек в своем предыдущем воплощении был средневековым церковником. Когда он вырос, у него сделалось, как бы так сказать, церковное лицо, не монашеское и, конечно, не визионерское, но лицо человека, принадлежащего церкви, участвующего в церковном ритуале. Его вполне можно представить в совете 30, точно так же, как и среди ангелов, пляшущих на острие иглы. Глава 4. Купание в море всегда было одной из самых больших радостей моей жизни. И это до сих пор так. В самом деле, я сейчас бы обожала купаться, если бы не определенные трудности, возникающие у страдающих ревматизмом особ, поджидающие их при входе и особенно при выходе из воды. Когда мне было около 13 лет, нравы претерпели принципиальные изменения. По самым первым моим впечатлениям, купание в море подчинялось строгой системе правил. Существовала специальная бухта для купания дам, крошечный каменистый пляж слева от купален. Пляж ступеньками спускался к морю, а наверху помещались 8 кабинок, находившихся в ведении старичка с довольно-таки раздражительным характером, чья безостановочная работа состояла в том, чтобы поднимать кабинки наверх и спускать их на воду. Надо было зайти внутрь своей купальной кабинки, окрашенного в веселые цветные полоски помещенницы, проверить, надежно ли заперты обе двери, и начать быстро переодеваться, соблюдая при этом известную осторожность, потому что в любой момент пожилой джентльмен мог счесть, что наступила ваша очередь спускаться к воде. В этот момент происходил страшный толчок, и кабинка, скрежеща и раскачиваясь, спускалась в путь по камням, вытрясая из вас все внутренности. В сущности говоря, ничем не отличалась от современных джипов и лендроверов, пересекающих каменистые участки пустыни. Кабина останавливалась так же внезапно, как начинала свое движение. Вы заканчивали переодевание и облачались в купальный костюм, представляющий собой довольно уродливое одеяние из темно-синей или черной материи, альпака, с изрядным количеством юбок, с воланами и оборочками, доходящие до колен на ногах и до локтей на руках. В этом невыразимом виде вы отпирали дверь, выходящую к воде. Если пожилой джентльмен относился к вам благосклонно, верхняя ступенька оказывалась на уровне воды, и вы погружались в воду по шейку. И теперь плывите. Не слишком далеко находился настил, до которого предстояло доплыть, взгромоздиться на него и посидеть. Во время отлива он находился близко, а во время прилива удалялся на солидное расстояние, и, доплыв до настила, а потом взобравшись на него, вы оказывались более или менее в открытом море.